Глава третья. О падении нравов вообще, о tempora, о mores, так сказать. 1902 год. Апрель. Печальные происшествия, случившиеся ныне, дали повод газетным репортерам для зажигательных статеек, которыми они веселили публику. Так они сообщали. 18 марта в Москве было совершено покушение на оберполицмейстера города Трепова. В начале второго часа дня, во время приема просителей, в оберполицмейстерском доме из толпы просителей вдруг стала протискиваться неизвестная женщина на вид около 30 лет, одетая в черную юбку и кофточку, и, растолкав, насколько было возможно, стоявших впереди нее, направила руку с револьвером на генерал-майора Трепова. Она два раза спустила курок, но, к счастью, выстрела не последовало. Оба раза револьвер давал осечку. Револьвер старый, малого калибра, оказался заряженным 6 зарядами. Преступница арестована. Выяснилось, что покушение совершила слушательница женских курсов, домашняя учительница, некая барышня Аллард. Дурной водевиль состоял в том, что 9 февраля она была задержана в университете при студенческих беспорядках, а за 3 дня до покушения на оберполицмейстера освобождена по его личному распоряжению, которое он дал, будучи растроганным слезами ее матери и болезненным состоянием самой смутьянки. И как она отплатила за милость? Мало того, 2 апреля случилось преступление чудовищное, на которое газетчики накинулись, как голодные волки. Они доносили. Около часа дня при входе министра внутренних дел Сипягина в помещение комитета министров в Мариинском дворце, приехавший за несколько минут до этого в карете и ожидавший министра в швейцарской, неизвестный человек в военной офицерской форме, подавая запечатанный конверт, произвел в министра 4 выстрела, убив Сипягина и тяжело ранив его егермейстера. Раненого доставили в Максимилиановскую лечебницу, но от полученных ран тот скончался. Преступник не пытался скрыться, а отдал себя в руки полиции. Им оказался некий Степан Балмашов, член боевой организации эсеров. Вместо раскаяния он потребовал над собой суда и расстрела. Никакие уговоры, не исключая слез его матери, на убийцу не подействовали. Корень зла, как видимо, заключается в том, что газетам дали слишком много вольности. Одни пишут, о чем ни попадя, другие читают до одури. Результатом является то, что у читающей молодежи окончательно свихнуты мозги. Все это творится при полном попустительстве полиции. Чего же мы еще хотим?